тебе сказал, что тебя хотят оставить? Кто тебя хочет оставить? Скажи. Ты, Пилигрим. Как ты можешь так говорить, Эльвира? Ты оставишь меня, если отправишься дальше. Без тебя я никуда не отправлюсь. Пилигрим, я никуда не поеду. И теперь ты верно думаешь, что я подлец, что вот я отведу тебя в этот кабак и исчезну, подниму якорь и оставлю тебя здесь, среди матросов и негров. Все вор и разбойник, для которого ты стакан вина не больше, выпил и бросил, разбив вдребезги. Нам нужно двигаться дальше, Эльвира. Черт бы взял этот Санта-Крус. Все 13 дней, пока мы здесь, я каждую минуту дрожу от страха, что они узнают, откуда этот корабль, узнают, что герб замазан. Что тогда? Хочу болтаться на виселице, Эльвира. Я сделал это ради нашей любви. Ну вот, ты опять плачешь. Все дело в том, Пилигрим, что ты даже не понимаешь, почему так не может продолжаться. Почему это невозможно для женщины? Для меня. Что не может продолжаться? Такая жизнь не для меня. Я не могу больше. Это был высокий сон, соблазнивший меня. Сон? Я чувствую, что просыпаюсь. И я не могу. Сон. Понимаю. А действительность – это замок, обещанный тебе другим аристократом. Ты покинул его. Во сне теперь ты вспомнила об обещанном замке. И это в действительности. Понимаю. Как ужасно ты можешь говорить. Черт возьми, что же мне остается делать? Скажи, что? Я уже много раз говорила тебе. Что? Я хочу, чтобы ты остался со мной. Как будто я хочу чего-то другого. Навсегда. Понимаешь? Я хочу, чтобы у нас была твердая точка опоры, чтобы нам можно было сказать, что вот здесь мы дома. И только когда-нибудь, Пилигрим, у нас будет ребенок. Да. Понимаешь, что это значит? А ребенок? Понимаешь? Вот пусть рождается клеймо охоты. Пусть увидит, как велик мир, как странен человек. Что ж еще? Я хочу, чтобы мы поженились, Пилигрим. Поженились. Я всегда боялся этого. И вот теперь, когда наше корыто залатано, и перед нами снова открытые моря, а теперь, когда уже распущены паруса, теперь ты говоришь мне об этом. Я умоляла тебя отправиться со мной, Пилигрим. Но жениться? Я хочу лишь того, чего всякая женщина вправе желать от своего возлюбленного. Сеть, из которой не выберешься. Пусть так, если у тебя нет других слов для этого. Назови это гробом. Если тебе это больше нравится. Брак – это гроб любви. Для него нужна самая малость. Чтобы мужчина обрезал себе крылья. Те зачатки крыльев, которые у него есть. Мужчина всегда думает только о себе. А ты? Я думаю о ребенке. Вечно этот ребенок. Не думаю, что ребенок – это меньше, чем мы. Жизнь, которая перед ним, длиннее наша. Ну что ж мне хоронить себя из-за ребенка? Покончить с собой, чтобы он мог жить? Эльвир, я прекрасно представляю себе, какая жизнь нас ждет там, где мы можем сказать, вот здесь мы дома. Я, например, копаю уголь, чтобы мы могли жить. Или чтобы мы могли думать, что живем. Или торгую рыбьим жиром. Почему бы и нет? Буду прилично зарабатывать. И даже те же тщеславия во всей округе нет рыбьего жира, который не приносил бы мне дохода. С Божьей помощью я даже усовершенствую его производство ради тебя. И я не буду знать ни сна, ни отдыха. Буду работать изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, чтобы мы могли жить устойчиво, прочно. Зачем мы живем? Как зачем? Того хотят рыбий жир, долг, устойчивость, жена, дети, слуга, горничная, кухарка, крестьяне, Господь Бог, Отечество. Вера, я не способен на это. Это жертва, я знал. Никому не удастся то, чего он не хочет. И даже ты не можешь этого желать. Я буду сидеть дома подле тебя, но моя тоска будет против тебя. Можешь ли ты хотеть этого? Не я, Пилигрим. А кто же? Кто может вмешиваться в любовь? Ребенок. Я не могу жениться, Лина. Не могу. Ты оставишь меня, если отправишься дальше. Разве не прекрасно то, что было до сих пор между нами? Безбрежные ночи под открытым небом. Наши ночи, Эльвира. Серебряный шорох волн. Мерцание лунной дорожки. И все то, чего никто не может назвать. И потом рассвет, солнце, лазурь, паруса. Внезапная тишина после бури. Свирепая пена за бортом. Наш день. Наш безбрежный день. Разве ты раскаиваешься в том, что было? Я не раскаиваюсь, Пилигрим. Разве все это не было прекрасно? Было. Было. До тех пор, пока я была девушкой. Странная вещь, Пилигрим. Она совершается неустанно и отдаляет от нас счастье, которое мы еще держим в руках. Я больше не девушка. Умоляю тебя. Никому не удастся то, чего он не хочет, ты сам сказал. Как ты был прав? Поедем. Видишь, Пилигрим, я тоже не могу. Останься со мной, Пилигрим. Что такое Гавайи? Пустой звук, слово. Ты тоже не можешь. И что тебе там делать, Пилигрим? Что тебе в этих островах затянет, где в Тихом океане? Что тебя гонит туда? Один страх и только. Откажись от меня. Ты не едешь с нами. Останься со мной, Пилигрим. И я не могу. И я не могу остаться. И все крепко связано одно с другим. Мы любим и не можем расстаться, не предав любви, не взяв на себя вину. А если мы и останемся вместе, то один из нас погибнет, потому что никому не удастся то, чего он не хочет. И в этом... Наша вина друг перед другом. Что делать нам, Господи? Что делать мужчине и женщине, которых Бог создал друг для друга, чтобы они любили друг друга? Что им делать, чтобы избежать бессмысленного конца? Лет я на службе, Киллиан. Я помню, Йозеф. И никаких капризов никогда, никаких причуд. Все шло своим чередом. Свободный вечер, ночной сон, человеческое достоинство. Вчера еще, когда я сидел за этим столом, я мог побиться об заклад, что наш барон человек разумный, порядочный. Но сегодня... Тихо, Йозеф. Слышите? Шаги. Это бродячий певец. Он тоже не спит. Я его встретил, когда тащил чемоданы из кладовки. Хотел показать ему его комнату, но он поблагодарил и отказался. Сказал, что не хочет спать, ему жаль времени. Он собирается посмотреть картину. Вот баранья голова. Знаете, что я думаю? Велели писать письмо. Это среди ночи-то. Во всем виноват этот бродяга. Все началось с того, что у госпожи заболел живот. Потом они пили до самой ночи, барон и он. Кололи орехи. О, смотрите, здесь вот целая гора шелухи. И все пили, пили. А я замерз, как собака. Разве может человек, у которого замок, жена, ребенок, просто так взять и уехать? Послезавтра праздник, придут арендаторы. Кто будет говорить с ними? Пусть мне ответят, кто. А что будет с быками? И кто будет платить нам жалование? Не верю, чтобы барон мог уехать так просто, как будто в мире он один. А если его охватит тоска, которая сильнее, чем, к примеру, его пара быков? Вы, Йозеф, рассуждаете, как холостяк. А что может знать о мире холостяк, даже если он объехал весь мир? Хватит болтать, Киллиан. Его-то берет. Ничего холостяк не знает о мире, ничего. Я никогда не поверю, чтобы барон мог вот так взять, да и сделать, что ему в голову придет. Сани готовы, Киллиан? Разумеется, ваша милость. Почему чемоданы не погружены? Ваша милость, вы же приказали, чтобы я чемоданы... Киллиан, говори тихо. Да. Чтобы никто не проснулся, ночь. Госпожа спит и видит сны. Унеси чемоданы, Киллиан. Слушаюсь. Так, на чем мы остановились, Йозеф? Супруги моей, в час отъезда, который нельзя отложить, ибо мне стала близкой мысль о краткости нашего бытия. Дорогая Эльвира, поскольку ты не знаешь, что мне все известно, и поскольку я, в свою очередь, не знаю, где ты витаешь в эту ночь, в то время как внешне ты почиваешь наверху, в нашей спальне, как все эти годы витаешь там, куда умчал тебя незнакомец, чье имя трижды слетало с твоих уст, я пишу тебе это письмо. В эту ночь, когда я стоял подле тебя, Эльвира, мне стал ведом женский голос, исполненный такой нежности, которой я никогда не знал. Мне стал ведом женский голос, исполненный такой нежности, которой я никогда не знал. Да. На этом мы остановились, ваша милость. Хорошо. Пиши дальше. Ввиду таких обстоятельств, изволь писать. Ввиду таких обстоятельств, я считаю себя вправе дать волю моей тоске. Тоске, которую убивал, глушил, хранил в течение многих лет, чтобы она не испугала тебя, Эльвира. Не испугала тебя, Эльвира. Еще раз море. Ничего вокруг, кроме неба, кроме моря, на котором где-то там повисли континенты. Я люблю их. Я думаю о них в светлые часы одиночества. Они всегда далеко отсюда. Они на том созвездии, что сверкает дрожащим алмазом в ночи. Не так громко. Ваша милость. Поговорив с пришельцем, как остро почувствовал я опять нашу бренность. Бездна времени перед нами и такая же бездна времени за нами. И мы этот невероятный миг, называемый человечеством. Мы частный случай одного из медленно остывающих звездных образований. Я сам искра этого вселенского мира. Чувствовать, знать, жить этим. Тише, тише, ваша милость. Эльвира, я хочу снова жить, мочь, плакать, смеяться, любить, испытывать трепет в душной ночи, ликовать. Мы уже не помним, как это было ведь. То были мгновения, рассыпанные по годам. Я хочу снова почувствовать, какое это счастье жить на полном дыхании, пока нас навсегда не засыпало снегом. Сами готовы, ваша милость? А? Что? Я говорю, сани готовы, ваша милость. Проводи. Проводи меня, Киллиан. Слушаюсь, ваша милость. Слушаюсь. Пока нас навсегда не засыпало снегом. Вот оно как. Проклятый певец слоняется по дому, щелкает орехи, смотрит картины. Лицемер проклятый. А тем временем разгуливает с нашей госпожой по океанам сна. Вновь увозит ее на корабле воспоминаний. И на улице все еще идет снег. Вот тебе на. А я только что проклинал вас. Да-да, именно вас. За что же? Да вы знаете, что вы натворили этой ночью? Я? Что же? Вы бродячий певец, призрак. Да как вы посмели? По вашей милости, меня разбудили среди ночи. Что вы потеряли, хотел бы я знать. Да, что вы потеряли в снах замужней женщины? Я? Вы даже не краснеете. Я ничего не знаю. Замечательные у вас тут орехи. Мы в курсе дела. Вот письмо. Среди ночи. Вы что, думаете, вам можно перевертывать время вверх дном? У нас в доме порядок главное, ясно? Что прошло, то прошло. Вчера, сегодня, завтра. Вы же листаете годы то вперед, то назад. Это просто свинство. Не понимаю, почему вы сердитесь. Подождите, только вот проснется госпожа. Уж она-то вас не поблагодарит. Уж она-то вам все скажет. Барон уехал среди ночи в такую метель, неизвестно куда. Раз, два и был таков. Барон уехал? Да, уехал. Ну, а я пойду спать. Спите, спите. А вы почему не идете спать? Я жду. Нашу госпожу? Идите и не мешайте ей спать. Не будите ее. На улице все еще идет снег. От него растут сугробы. Тишины. Все выше и выше. Куда ни посмотришь, везде снег. Все смолкнет. Мне кажется, я не проживу долго. Через час-два наступит рассвет. Пилигрим, что ты рассказал барону? Ты рассказал ему о том, что тогда было между нами? 17 лет назад мужчины любят рассказывать об этом. Мужчины любят рассказывать об этом. Откуда ты знаешь? Не верь всему, что пишут в книгах, Эльвира. Умоляю тебя, Пилигрин, что ты ему сказал? О нас ты имеешь в виду? О нас. Ни слова. Ни слова? Я не мог знать, что барону все это неизвестно. Замечательные у вас тут, Олег. Не знаю, что и думать об этой ночи. Что же произошло? Я рассказал ему о Гавайях. О Гавайях? Ну и? Сам он почти ничего не говорил. Ну что, Кириан? Мы были на конюшне, ваша милость, как вы приказали. Ну и? Исчезли две лошади, Росинанта и Казанова. Сани тоже. Это уже не сон. И барон уехал, ваша милость. Уехал? Среди ночи, в такую пургу? Очевидно, ваша милость. Какое безумие. Кто запряг ему лошадей, хотел бы я знать. Ночью. Разбуди людей, спроси, и пришли сюда этого болвана. Называйте меня как хотите, ваша милость, но это был я. Ты сам? По приказу господина барона. И теперь, когда нам дорог каждый миг, чтобы догнать его, теперь ты отправляешься на конюшню посмотреть, на месте ли лошади, которых ты сам запряг? Ваша милость, так приказали. Великий Боже, что все это значит? Ваша милость, не хотели мне верить. Уехал, ты говоришь? Куда? Этого господин барон не сказал. Что же он сказал? Он сказал примерно так. Вспомни точно. Тихо сказал он. Не разбуди госпожу, мне кажется, она видит приятный сон. Что он еще сказал? Килиан, сказал он, подержи мне пальто. А еще? Килиан, ты не понимаешь, что такое жизнь. Ты не понимал это никогда. А жизнь – это движение. Жизнь – это великий сон. Еще? Это все. Килиан, пусть оседлают другую лошадь, мою собственную, быстро. Пусть скачут за бароном, пока не узнают, что все это значит. Я буду ждать здесь. Как прикажете, ваша милость. Как прикажете. Мой добрый, мой славный муж. Только бы с ним ничего не случилось. Через час наступит рассвет. Уехал в пургу, в этот снежный потоп. 3 дня назад вдоль дороги наставили палок. Уже вчера их совсем не было видно. Уехать в пургу, какое безумие. Зачем ты это сделал, Пилигрин? Что я сделал? Зачем ты пришел? Чего ты вообще хочешь? Меня пригласили. Наш брак счастлив, Пилигрин, счастлив. Сколько бы ты ни смеялся над браком. Разве я смеюсь? Брак – это чудо. Могла ли я думать 17 лет назад, когда мы поженились, что я буду так любить его? Для этого нужно знать друг друга долго. Так как мы. Он человек, которого я вряд ли заслужу. Иногда, когда я не вижу его, он мне кажется Господом Богом. На него можно так же положиться, как на Бога. Что бы он ни делал, я знаю, он делает ради меня. Вот теперь, уехав в пургу, он, вероятно, думает, что делает мне услугу, что я хочу остаться с тобой. Он не знает, что теперь ты для меня ничего не значишь. Ты спросила, чего я хочу? Я сидел в трактире, да, уже с неделю тому, и случайно узнал, кто живет в этом замке. Случая могло и не быть. Я мог бы и не узнать этого. И мы бы никогда больше не увиделись на этой земле. Еще сотни шагов, и мы прошли бы мимо друг друга. Ты и я. Мимо друг друга. и в ночь. Завтра я уеду. В одной точке пространства и времени, здесь и теперь, сходятся два человека. Мне это показалось таким чудом. И только. Я взял гитару. Не знаю, чего я хотел. То была музыка. Ты хотел нанести мне визит, не так ли? Ну, пусть так, если хочешь. А зачем? То, что мы любили друг друга когда-то вовсе... Я тоже думаю, что когда-то мы любили друг друга. И вот, оказавшись поблизости, ты захотел узнать, что от всего этого осталось. Понимаю. А может быть, ты хотел узнать, могу ли я быть счастливой после того, как ты 17 лет назад поступил со мной подло? Это не так. Да. Я счастлива, Пилигрим. Счастлива. Что ты хочешь еще? Дать тебе в этом расписку, чтобы ты мог уехать отсюда со спокойной душой? Без расписки, то есть без твоего предложения дать расписку, я бы в это поверил. Когда-то, много лет назад, ты написал, мне кажется, с Явой. И скорее. И ты ведь знал, каково мне было держать в руках эту открытку, эту добродушно-шутливую писанину после стольких лет. Если бы мы знали, каково адресату получать наши письма, вряд ли мы стали бы писать их, Эльвира. Тут волшебная сила письма, его смелость. Меня мучил стыд, что когда-то я могла любить человека, написавшего такие каракули. Мне было противно, понимаешь? Честно говоря, нет. Мне было противно. С каждым годом все больше. Мне было противно, что ты такой трус. На том нелепом клочке бумаги ты писал, что желаешь мне хорошего, верного мужа. С моей стороны, это было серьезно. Да, чтобы самому сбежать к заблудшим и пропащим. Туда, где не гниют, не стареют, не умирают. Вот в чем все дело. Ты не хотел жениться, чтобы моя тоска осталась с тобой. Ну, это была беспримерная хитрость. Ты желал большего, чем спать с женщиной. Ты хотел войти в ее сны. А действительную близость, расходующуюся и пустеющую в тысячах привычных поцелуев, повседневности будни, ты оставил другому, доброму, верному мужу, которого ты мне желал. Зачем? Затем, чтобы у меня никогда больше не было любимых. Чтобы я была связана с супружеской верностью. Чтобы не было ни одного, кроме того, единственного в прошлом, кроме тебя. Почему ты улыбаешься, Пилигрим? Разве не так? Признаться так глубоко, я об этом никогда не думал. Зачем ты приехал, Пилигрим? Я ничего не понимаю, ничего. Скажи мне, зачем? Через 17 лет чего ты хочешь? Грызть орехи? Листать книги? А почему бы и нет? А почему бы и нет? Я люблю книги, которых не читал. Ты приехал, чтобы узнать, люблю ли я тебя еще? Страдаю ли? Жду ли? Или ты хотел убедиться, что я тебя ненавижу, что я вижу тебя насквозь, что я презираю тебя? О, ты молчишь. Ты невеликодушна, Эльвира. Тем, что принуждаешь меня говорить, лгать, объяснять себя самого. Я приехал за тем-то и тем-то. Как будто я сам это знаю. Ты хочешь услышать от меня слово, чтобы сразу меня обвинить и от меня освободиться. Не знаю, почему ты боишься своего собственного сердца, Эльвира. Я боюсь. Кто может с точностью знать, как все было? Знаешь ли ты или я в этот час нашего ночного бдения полную правду? Если бы мы помолчали хотя бы час, вот так, как сидим, и только. взяла бы вязание. Я бы взял книгу. Смотрел иллюстрации. Бабочек там или растений. А потом... Потом бы я уехал. А потом? Потом вокруг нас снова была бы жизнь. В Гонолулу я встретил одного старого капитана, у которого осталась одна возлюбленная. Астрономия. Выше этого для него ничего не было. Мы всегда смеялись над ним. Потому что ничто другое его не интересовало. С тех пор, как он обнаружил в каюте какую-то толстенную книгу, все остальное стало вдруг пустяком. Вероятно, то была первая книга, которую он читал в своей жизни. И как читал. Он приходил в кабак, где мы танцевали с негритянками, и рассказывал о Млечном пути так, словно он был создан только вчера. Когда мы садились к нему за столик, он брал такой апельсин. Вот, говорил он, луна. И не терпел улыбок. Панта, глобус, земля. А это луна. А что посередине, спрашивал он? Что посередине? Даже не воздух, ни свет. Ничего. Ничего, кроме ночи, вселенной, смерти. Ничего, чтобы заслуживало название. Просто ничего. Кто это говорил? Капитан из Гонолулу. Предположим, говорил он, у меня есть сестра. Она осталась в Европе. Славная, милая девушка. Предположим, она стоит на базаре в Барселоне. И в эту минуту держит в руках, арбуз. Вот вам одна звезда. Арбуз в Барселоне другая. А что посередине, говорил он? Ничего, кроме ночи, вселенной, смерти. Так велико, друзья мои, так велико ничто, так редко то, что есть. Я не собираюсь спорить, верно ли все это. Он был большой чудак, но я бы не мог очистить этот апельсин, не думая о нем. Зачем ты рассказал мне все это? Так. Мне подумалось, а что если б нам еще раз очистить вдвоем апельсин? Эльвира, может быть, еще раз вокруг нас была бы жизнь? Кажется, колокольчик. Из того, что ты здесь говорила, я вынес только, что ты умная. А женщина не должна быть умной? У тебя есть тайны, которые сторожит ум. Он тебе очень нужен, поэтому он так остр. Ты приехал выболтать мне мои собственные тайны? Какое мне дело до них? Ах да, ты ведь не хочешь знать, зачем приехал. Разве так уж невозможно, Эльвира, что я вообще ничего больше не хочу? И все-таки ты приехал? И все-таки я приехал. В воображении моем все было правильно, даже красиво. Мы не вправе, думал я, судить друг друга. Ты можешь считать меня подлецом. Бог примет меня соответствующим образом, если это так. Я, в свою очередь, думаю, как сейчас невеликодушна женщина. Бог если он думает так же, примет в соответствии с этим тебя. Что бы там ни было, думал я, жизнь свела нас, и мы любили друг друга, каждый по-своему, по своему возрасту, по возможностям своего пола. И оба мы еще живы, здесь и теперь, в этом мгновении. Почему бы, подумал я, нам не поприветствовать друг друга? Но зачем мы должны были это сделать? Жизнь так кратка. Ты думал, что можно вновь увести меня? Зачем? Еще один эпизод в жизни мужчины. Ради бога, Виола, зачем ты пришла сюда? Я не могу заснуть. В такое время? Мне так страшно, мама. Ну почему? Мне снятся такие страшные сны. Дитя мое. В нашем доме смерть, мама. Не бойся. Ты испугалась во сне. И только. Не плачь. Не плачь. Выпей горячего чая. Я сейчас принесу тебе плед. Кириан! Наступает рассвет. Не нужно бояться, дитя мое. Совсем не нужно. В этом нет ничего ужасного. Я знаю. Вы умеете играть на рояле? Если бы я жил еще раз, я обязательно бы научился. По-моему, это прекрасно. О, да. И рисовать тоже. О, да, и много еще. Угу. Очень много. Представь себе раковину, каких не бывает на самом деле, а каких можно только мечтать. Так она красива. Можно объездить все морские побережья, вскрыть тысячи, сотни тысяч раковин, и ни одна из них не будет такой же красивой, как та, о которой можно только мечтать. Скажи мне, сколько тебе лет, дитя мое? Мне 17. 17? Почему вы так смотрите на меня? Это он, я думаю. Это он. Кто? Барон, ваш отец. Мы знаем друг друга 17 лет. Ваш отец и я. Тогда он тоже хотел на Гавайские острова. Как и сегодня. Мой отец? Он аристократ. А почему он не уехал? Потому что... Это он, я думаю. Идите встречать его. Или. Это кажется неизбежно. Одному море, другому замок. Одному Гавайские острова, другому ребенок. Какое письмо? Дай его мне. Ваша милость. Что это за письмо? Барон наш господин написал его сегодня ночью, велев, чтобы я подал его вам к завтраку. К завтраку? А Киллиан говорит, что можно и теперь, раз ваша милость уже встали. Иозеф! Вот это письмо. Супруги моей, в час отъезда, который нельзя отложить, ибо мне стала близкой мысль о краткости нашего бытия. И поскольку я не знаю, где ты витаешь в эту ночь. Я стоял подле тебя, Эльвира. Мне стал ведом женский голос, исполненный такой нежности, который я никогда не знал. Бездна времени перед нами и такая же бездна времени за нами. Эльвира, я хочу снова жить, мочь, плакать, смеяться, любить, пока нас навсегда не засыпало снегом. Кажется, шаги. Ваша милость, барон уже, вероятно, вернулся. Я пойду встречу барона, ваша милость. Вот оно как. Он хочет снова жить, мочь, плакать, смеяться, любить, испытывать трепет в душной ночи, ликовать, пока нас навсегда не засыпало снегом. Почему мы не были честнее? О, Пилигрим, не верь тому, что я говорила этой ночью ни одному слову. Я назвала тебя подлецом, потому что мне казалось подлостью, что ты мне снился в течение 17 лет. Теперь я могу сказать, Пилигрим, ты правильно сделал, что приехал. Почему мы не были честнее? Я хотел уехать. Я знаю. Но это невозможно. А ты? Я ждала тебя и видела сны. Я знаю. А когда проснулась, то стала искать тебя по всему дому, но тщетно. Вот здесь я нашла Пилигрима. Я издевалась над ним ради тебя. Ради меня? Во имя верности. Боже мой, 17 лет я думала, что должна лгать, чтобы сохранить тебе верность. Такому, каким я тебя представляла. И вот теперь я прочла твое письмо. Уже прочла. Почему мы не были честнее? Не хватало такой малости. Как бы мы поняли друг друга? Ты на многие годы похоронил свою тоску, как ты пишешь, чтобы она не пугала меня. А я многие годы стыдилась своих снов, ибо знала, что они напугают тебя. Ни один не хотел огорчать другого. Маленькая комедия, которую мы играли долгие-долгие годы, пока не пришел Пилигрим. Теперь я понимаю. Почему ты улыбаешься, Пилигрим? Теперь я понимаю, что он мне сказал этой ночью. Он сказал это так легко, я не мог и подумать, что это серьезно. Пилигрим! Он это знал. Почему ты скрывал от меня все это, друг мой? Не смейся, Пилигрим. Мы все поступили несправедливо, все. Бог не хотел этого. Мы могли любить друг друга, мы все. Теперь я вижу, жизнь совсем не такая. Любовь больше, чем я думала. Верность глубже. Ей нечего бояться наших слов. Нам не нужно хранить Не нужно лгать. Ничего страшного. Я не раскаиваюсь ни в чем, ничего не хочу. Он сказал это так легко. Катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон. На весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон.